Война действительно была самым быстрым способом получить богатство. Несмотря на то, что клан Энтомов вернул большую часть своих ресурсов в замок Кирслин, того немногого, что осталось, было более чем достаточно, чтобы наполнить карманы Грима и его войск. Три флота соединились как один и больше не медлили. Они повернули и направились прямо к замку Кирслин. Только клан Багровых мог быть таким смелым и дерзким в своих военных действиях, и все благодаря многочисленным материнским кораблям. Обычный клан адептов обычно состоял из орк-зверей Вуду, больших подчиненных армии и слуг, используемых для черной работы. Они никогда не были бы способны на такие гибкие военные маневры. Эти армии не только не умели летать, но и очень медленно маршировали. Они также в значительной степени полагались на логистику и снабжение. Если бы эти силы были введены в войну, армии пришлось бы медленно пробиваться через один перевал за другим. В противном случае, если бы цепь поставок была перехвачена, подчиненная армия и слуги быстро развалились бы. Однако для Алого флота этих проблем не существовало. Все их армии, силы, припасы и ресурсы находились внутри материнских кораблей. Однако все это обнаружится только тогда, когда они вступят в бой с врагом. Большую часть времени войска были полностью скрыты в кораблях. Без наземных войск, обременяющих продвижение армии, им не нужно было сражаться с каждым вражеским форпостом и крепостью на своем пути. После быстрого испытания их военной мощи в уничтожении трех территорий клана Энтом и получения особого сообщения, которого он ждал некоторое время, Грим немедленно отдал приказ Алому флоту наступать на замок Кирслин. Битва в долине Каменного Щита сорвала последнюю завесу с центральных земель и показала всем внутренние конфликты Зентарима. Новое войско Грима собрало достаточно сил, чтобы опрокинуть действующие силы центральных земель. Битва в долине Каменной Черепицы была лишь началом того, что должно было произойти. Однако эта битва была сорвана слишком многими внешними факторами, из-за чего победа клана Багровых казалась мутной, неясной и неопределенной. Таким образом, действующие силы не были достаточно впечатлены, чтобы немедленно склониться перед Алым кланом. Это поставило Зентарим и даже все центральные земли на грань опасности. Это была опасность полного отделения и гражданской войны. Если бы Фрит и другие нашли возможности время сделать это, они, несомненно, ввели бы в конфликт иностранные войска ценой продажи центральных земель. Когда это произойдет, Зентарим не сможет избежать участи постоянных войн и сражений. Если Грим не хотел, чтобы основы его империи были разорваны в клочья в бесконечной войне, то осада замка Кирслин была неизбежна. Более того, это была битва, которую он должен был выиграть. Причина, по которой армия Грима продвигалась так медленно и даже остановилась на полпути, чтобы очистить три территории клана Энтомов, заключалась не в том, что он не спешил, и вовсе не из-за отсутствия срочности. Потому что идеальное время еще не пришло. Грим ждал его. Он ждал новостей от Алисы, новостей о лучшем времени для атаки. Жизнь похожа на шахматы, а судьба – на шахматную доску. Он медленно приближался, вынуждая противника принимать иррациональные решения ради самосохранения. Если бы они приняли эти иррациональные решения, вторжение Грима больше не было бы действиями хулигана против жертвы. Он больше не будет тираном, сеющим смуту в центральных землях в погоне за большей территорией. Вместо этого он приобретет другое значение восстановления порядка. Грим принесет новый порядок в центральные земли. Он делал это не только ради общественного мнения. Он делал это как послание самой судьбе. На его уровне, с помощью лидера ведьм судьбы, судьба больше не была таинственным и глубоким понятием, далеким от его досягаемости. Вместо этого, это была монументальная сила, которую он мог схватить и позаимствовать. С тех пор, как он перешел в четвертый класс, все, что делал Грим, каждый план, который он изложил на бумаге, было сделано из соображений выгоды для всех адептов в мире. Было много случаев, когда он заставлял себя играть роль терпеливого человека, который был обеспокоен общим положением дел в мире адептов, даже ценой самого Багрового клана. Несмотря на то, что он обладал силой сверхдержавы, он вел себя так, как будто был не более чем незначительной личностью в центральных землях. Он основал Академию магии Хортона, пожертвовав краткосрочными выгодами клана Багровых, чтобы добиться распуска кланов. Даже столкновение между организациями четвертого класса, которое вспыхнуло после того, как была начата война со стороны врага, Багровый клан был защитником. Все эти действия, все это поведение могли бы заставить Грим оказаться пассивным и, возможно, даже трусливым. Тем не менее, Они также позволили ему избежать обратной реакции от планарного сознания. Они утвердили его на стороне правосудия. Это было невероятно важное различие, чтобы установить. Многие могущественные и талантливые адепты в прошлом были отвергнуты миром адептов просто потому, что они не знали, когда обуздать свою жадность и амбиции. Причина, по которой так много первоклассных адептов родилось в мире адептов, заключалась не в том, чтобы они сеяли смуту в своем собственном мире, сражаясь между собой. Вместо этого мир адептов рассматривал этих могущественных личностей как своих слуг и защитников. Если инопланетная цивилизация попытается вторгнуться, мир адептов сможет собрать достаточно мощную силу, чтобы изгнать врага. Отношения между миром адептов и самими адептами были подобны отношениям улья и пчел. Только когда пчелы стали сильнее, они могли продолжать грабить больше ресурсов и популяции из других миров, чтобы еще больше укрепить улей. Улучшение улья также принесет большую пользу пчелам, позволяя им летать быстрее и сражаться сильнее. Эти двое были в взаимовыгодных отношениях. Однако сверхсортные электростанции все еще были слишком тяжелым бременем для мира из-за коррозии их законов. Таким образом, у мира адептов не было иного выбора, кроме как изгнать адептов, которые продвинулись дальше порога уровня плана. В противном случае, если бы этим индивидуумам было позволено сеять хаос внутри плана, они в конечном счете стали бы опухолями в развитии мира адептов. Такие люди, как они, в конечном итоге пострадают от ответной реакции со стороны сил судьбы. Вот почему Гриму приходилось играть осторожно, всячески скрывая свои истинные амбиции. Даже если любой адепт мог легко увидеть его истинные амбиции, факт был в том, что его работа хорошо работала на планарном сознании. Это произошло потому, что планарное сознание было чисто утилитарной сущностью, которая заботилась только о результатах, а не о средствах, с помощью которых они были достигнуты. Точнее, планарному сознанию еще только предстояло развить нюансы мельчайших человеческих эмоций. Она может оценить ценность вашего существования только через влияние каждого вашего действия. Эта черта планарного сознания позволила Гриму позаимствовать силу у судьбы. Планарное сознание всегда считало себя справедливым и справедливым существом. Все адепты, рожденные в мире адептов, были его детьми и его ресурсами. Были ли это освобожденные и те, кто представлял действующие силы, или Грим, который представлял восходящую силу, все они были членами Зентарима и все были частью его сложного сознания. Если бы между этими двумя группами вспыхнул конфликт, то тот, чье существование было бы более благоприятным для мира адептов, был бы тем, кому благоволило бы планарное сознание. Между тем, планарное сознание могло двигать события, манипулируя силами судьбы. Наблюдая и ощущая поток сил судьбы в центральных землях, Алиса могла предсказать намерения планарного сознания. Когда Багровый флот медленно осаждал Лакар и оставил штаб-квартиру Багрового клана незащищенной, запуганные Фрита и его союзники, наконец, пришли к решению. Однако, даже если они верили, что их решение было неизвестно остальному миру, они не могли спрятаться от вездесущего планарного сознания. Некогда справедливые и справедливые весы судьбы начали склоняться. Получив уведомление Алисы, Грим больше не колебался. Он немедленно приказал своему флоту атаковать замок Керслин. Они продвигались с такой скоростью, что все его враги были поражены неверием. Через 7 дней после входа на территорию Интома Багровый флот наконец прибыл в замок Керслин. Это была военная крепость в состоянии повышенной боевой готовности. Все силы адептов, которые были оттянуты сюда, были размещены вокруг замка Керслин. Их спины были прижаты к многочисленным боевым башням и оборонительным сооружениям, как будто они готовились к кровавой битве до самого конца. Окрестности замка Керслин превратились в неприступную стальную крепость. Даже муха не могла свободно войти или выйти отсюда. Глава 1318. Алый флот медленно приближался к замку Керслин. 7 материнских кораблей были гигантского, устрашающего масштаба и имели тонкие аэродинамические конструкции. Каждый, кто видел, как они появляются из-за горизонта, не мог не чувствовать, как ледяной холод поднимается в их сердцах. Тем временем по земле прокатился поток стали. Армия колесниц гоблинов, глазные машины, магические машины и огромный магический дракон-голем. Пыльная буря осталась на их пути. Это была ужасающая армия из более чем 10 тысяч магических машин. Маленькие замки и крепости, которые клан Энтом построил вдоль их пути, были похожи на земляные стены перед трактором. Они были уничтожены яростным потоком пушечного огня и энергетических лучей, не способных остановить приближающуюся армию даже на короткое мгновение. Это место уже было в пределах основной территории клана Энтом. Они правили этой землей сотни лет. Естественно, они также создали надежную и всеобъемлющую систему обороны, поддерживаемую многочисленными мощными силами адептов. К сожалению, эти солдаты все еще были смертными, в конце концов, независимо от того, насколько мощными были эти искусные силы. Их оборонительные укрепления были бы разрушены шквалом пушечного огня, даже когда они бросились в смертельную атаку на врага с тем мужеством, которое у них осталось, их единственная судьба была изрешечена дырами от дождя энергетических лучей. Разница в силе была просто слишком велика. На самом деле он был настолько велик, что не было никакой возможности компенсировать это различие техникой или опытом. Не имело значения, спрятались ли армии под землей, в лесу или даже были ли они невидимы. Никто из них не мог спрятаться от сканеров материнских кораблей, которые охватывали более 30 спектров. Они также не могли спрятаться от глазных машин разведчиков, которые рыскали по земле, как рой саранчи. Те, кто прячется под землей, будут раздавлены в лепешку простым гравитационным барьером, соединенным воедино с землей и галькой. Тех, кто прятался в лесу, встречал дождь пушечного огня, и они разлетались на куски вместе с древними деревьями. Те, кто осмеливался приблизиться к материнским кораблям, оставаясь невидимыми, были изрешечены штормом энергетических лучей, прежде чем их втоптала в землю армия магических машин, шедшая позади. Эта смертоносная армия магических машин послушно и эффективно выполняла все приказы материнских кораблей и не давала врагам приблизиться на расстояние в 1000 метров. Это было потому, что 1000 метров была идеальной дальностью стрельбы для магических энергетических пушек. Как ведущая сила 4-го класса Зентарима, клан Энтомов, естественно, обладал гораздо большей силой, чем та, что была спрятана. Как только армия магических машин ступила на территорию ядра Энтома, всевозможные ловушки, засады и спецназ неоднократно преследовали и атаковали Багровый флот. Армия магических машин отвечала за уничтожение всех наземных сил, в то время как гоблины-машинисты-колдуны отвечали за защиту Алого флота. Колдуны-машинисты сформировали небольшие мобильные патрули и непрерывно маршировали по палубам материнских кораблей. Если какой-нибудь могущественный адепт или существо поднимется на борт, машинисты-колдуны вступят в бой с ними вместе с магическими машинами на борту, не давая врагу пробить корпус. Багровые адепты различных рангов также находились на борту кораблей, образуя жизненно важный компонент обороны кораблей. Они были разбросаны по множеству входов, надежно охраняя эти двери, ведущие внутрь корабля. Их объединенная оборона позволила Алому флоту многократно отражать атаки врага, даже когда они продвигались все глубже и глубже на территорию Энтома. Снова и снова они срывали попытки врага захватить материнские корабли. Наконец, после 2 дней утомительного путешествия, Алый флот пересек последние 50 километров суши и прибыл к замку Керслин. Алый флот быстро остановился и завис над облаками, прячась за облаками и открывая лишь небольшую часть своих серебристых корпусов. Вскоре прибыла и армия магических машин. Они медленно собрались в строй и выступили против сил клана Энтомов. Магический дракон Голем стоял позади армии, его 100-метровая фигура выделялась ясно, как день, а его внешний вид был таким же злобным, как и у любого другого дракона. Один только взгляд на его массивное и тяжелое тело вызывал такое же тяжелое отчаяние в сердцах вражеских войск. Возможно, почувствовав эту пугающую ауру от врага, земля задрожала, когда гигантский замок Керслин начал оживать и трансформироваться на глазах у алых адептов. Замок Керслин. Нынешний Керслинский замок уже не был прежним мирным и тихим 5-этажным замком. Он превратился в чудовище. Настоящий монстр. Замок Керслин задрожал и затрясся. Некоторые из последних крепких кусков камня и статуи начали отрываться от его стен и падать на землю во время тряски. Главный корпус замка Керслин бился и извивался, как гигантское чудовище, изо всех сил пытающееся освободиться от земли. Когда его движения были столь неистовыми и неистовыми, вся земля задрожала и задрожала. Издали замок Керслин казался страшным чудовищем, выползающим из-под земли. Водопады песка и камня сбегали по его бокам, когда он поднимался. За несколько сотен лет молчания и бездействия на его теле скопилось слишком много пыли. Теперь же вся эта пыль, песок и камни смывались на землю гигантским потоком, медленно обнажая серо-зеленые каменные основания внизу. Эти каменные фундаменты выглядели грубыми и неровными местами, однако внутри них текла огромная волна энергии, похожая на жизненную энергию человека. Именно этот поток энергии достиг больших кусков скал, прикрепленных к гигантскому телу замка Кирслин. Именно этот поток энергии позволял ему бороться и подниматься, отрываясь от земли, как настоящее живое существо, чтобы встать перед всеми глазами. Всего за несколько мгновений замок Кирслин ожил, превратившись в злобное чудовище с телом из стали и камня. Сам замок стал его главой. Невероятно мощная сила также появилась вокруг его массивного тела. «Грим, неужели ты думаешь, что только у тебя в рукаве припрятаны козыри?» Гигантский зверь выпрямился, когда из замка Кирслин донесся старческий голос Фрида. «Кихтихи, поскольку вы уже здесь, почему бы не попробовать силу ожившей военной крепости? Это всего лишь ожившая военная крепость». В воздухе раздался четкий и спокойный голос Грима. «Это все, Фрид, это последний козырь, который вы приготовили, чтобы иметь дело со мной. Если это так, то я буду сильно разочарован. Хаэм, не стоит недооценивать Кирслина. Сегодня я остановлю тебя прямо на месте. Центральные земли принадлежат нам, всем кланам адептов. Такой человек, как ты, не должен был родиться здесь, в центральных землях. Итак, как председатель ассоциации Жентарим, я приказываю вам выбраться из Зентарима и покинуть центральные земли». Когда Фрид закричал изо всех сил, оживший замок Кирслин тоже поднял голову и зарычал, как злобный зверь. Две гигантские каменные колонны, служившие ему ногами, пробили в земле два глубоких кратера. В следующую секунду он взревел и поднял с земли два гигантских комка земли. Вспышка желтого света осветила комья земли, когда они стали твердыми, как камень. «Фу, фу!» – яростно завывал ветер. Два массивных камня пересекли пятикилометровое расстояние и полетели к Версалю, флагману Алого флота. Оживший замок Кирслин достигал в высоту более 1000 метров. Валуны, которые он создал, тоже были несколько десятков метров в диаметре. Пролетая по небу, валуны терлись о воздух, и вскоре камни загорелись. Они взмыли в небо, как два метеора. Материнские корабли были очень большими, но их длина от хвоста до кончика составляла всего 200 метров. Если бы такие массивные валуны попали в них, они бы наверняка сломались и рухнули на землю. «Контратака, контратака! Активируйте защитные барьеры! Все пушки стреляют!» 7 материнских кораблей лихорадочно маневрировали в воздухе, командные залы оглашались приказами и инструкциями. Появились многочисленные защитные барьеры, сливающиеся вместе и еще больше усиливающие прочность щитов на каждом корабле. Многочисленные пушки на носу кораблей немедленно загорелись, выпустив дождь энергетических огненных шаров. Огненные шары столкнулись с валунами в воздухе, взорвавшись фейерверком и вызвав море пламени. После взрыва валуны раскололись на несколько мелких камней и разлетелись во все стороны. Теперь уменьшенные в размерах, эти мелкие камни врезались в защитный барьер, не причинив вреда, лишь вызвав несколько ряби на щите. Однако последовавший за этим дождь обломков нанес умеренный урон укреплениям клана Энтом и армии магических машин. Грим жил в Версале, молча глядя на свирепое чудовище вдалеке. Проекция существа на чипе медленно вращалась в поле его зрения. Согласно анализу чипа, этот оживший замок теперь обладал ужасающей мощью продвинутого 4-го класса. В этом отношении он был намного сильнее начинающего 4-го класса магического дракона-голема. Что еще важнее, он был больше и сильнее. Если бы магический дракон-голем столкнулся с замком, он, вероятно, был бы разорван на части менее чем за 5 минут и превратился бы в безжизненный металл. Однако, по оценкам чипа, это был еще не предел существа. Если Фрид настолько порочен, что готов слиться с ожившим замком Кирслин, то это чудовище может даже высвободить мощь пика 4-го класса. Это означало, что Фрид мог также временно обладать мощью сверхдержавы. Ультраэлектростанция. Казалось, что в наши дни сверхдержавы стоят все меньше и меньше. Казалось, что каждый день кто-то появляется с силой, способной соперничать с ультраэлектростанцией. Пробурчал про себя Грим. Честно говоря, для него было бы более чем достаточно быть единственным псевдоультраэлектростанцией в центральных землях. Существование одной только Марнашингай уже вызывало огромное раздражение. Теперь даже Фрид мог превратиться в сверхдержаву. Глава 1319. Грим злился тем больше, чем больше он думал о том, чтобы освободиться с помощью сверхдержавы. Однако он не задумывался о том, что именно его действия довели Фрида до такой крайности. Если бы не он, Фрид никогда бы не показал свой главный козырь. В конце концов, Фрид был всего лишь средним четвертым классом. Более того, по мере того, как его жизнь медленно приближалась к концу, его силы ослабевали, и он проявлял признаки регресса в силе. Насильственная ассимиляция замка Керслин не обошлась без издержек. На самом деле, его реакция была настолько сильной, что даже Фрид должен был бы тщательно подумать, прежде чем делать это. Несмотря на то, что замок Керслин был одушевленной крепостью, его энергия поступала из волшебного подземного источника. Он не мог удалиться от этого узла Лиэлина в более чем на 2,5 километра. Более того, насильственная ассимиляция замка Керслин стоила бы Фриду сотни лет его жизни. Честно говоря, Фрид действительно не мог позволить себе заплатить такую высокую цену. Ему было уже 800 лет. Ему оставалось жить меньше 200 лет. Если он истратит 100 лет своей жизни, то очень скоро окажется лицом к лицу со своей могилой. Все эти соображения помешали Фриду сделать попытку такой ассимиляции, несмотря на то, что он разработал ее как средство для доведения своей мощи до пика четвертого класса. Даже после того, как Алый флот уже продвинулся в самое сердце клана Энтом, Фрид все еще надеялся отбить врага одной только ожившей крепостью. Он не хотел насильственно ассимилироваться с замком Керслин. До тех пор, пока это не стало абсолютно необходимо, он отчаянно не хотел предпринимать этот крайний курс действий. Казалось, Грим понял неловкость Фрида насквозь. Багровый свет вспыхнул в его руках, и его губы начали едва заметно шевелиться. Он молча посылал куда-то сообщение. Вскоре свирепый магический дракон Галим, маячивший под алым флотом, с грохотом двинулся вперед. Он пронесся мимо магических машин и метнулся к гигантскому замку Керслин, как живой метеор. Это было не единственное существо четвертого класса, вступившее в бой. В небе раздался оглушительный рев дракона. Стройное и элегантное тело громового дракона четвертого класса появилось на краю одного из материнских кораблей. Он взревел, позволяя своей всепоглощающей ауре мощи наполнить землю. Он взмахнул крыльями и с невероятной скоростью нырнул вниз с корабля-носителя. Голем-дракон четвертого класса и повелитель громовых драконов четвертого класса. Высоко внутри замка Керслин Фрид стоял на троне, вырезанном из камня, его лицо было покрыто морщинами, а спина сгорблена. Он погладил два странных кристалла, встроенных в подлокотники трона, используя их как проводник для управления этим гигантским чудовищем. При виде двух приближающихся врагов, один из которых грохотал по земле, а другой нырял с высоты, краска сошла с лица Фрида. Он посмотрел на рунический кристалл, висевший у него на груди, и стиснул зубы. Он долго колебался, но так и не смог принять решение. В конце концов, он отказался от импульса ассимилироваться и вместо этого крепко схватил два контрольных кристалла и начал свое возмездие. Замок Керслин был похож на гигантского свирепого зверя. Он взревел, когда его четыре каменных столба ударились о землю, заставив ряд земляных шипов появиться на пути дракона-голема, временно остановив его атаку. Затем замок Керслин развернулся и полностью сосредоточился на защите от ныряющего дракона четвертого класса. Оживший замок Керслин был более 1000 метров в высоту, в то время как оружие повелителя громовых драконов четвертого класса было не более 35 метров в длину от макушки до хвоста. Однако Фрид был полностью сосредоточен, как будто на него обрушился грозный враг. Причина этого была проста: оружие действительно было сильным противником. Оживший замок Керслин был невероятно огромен и обладал невероятной силой. Такой ужас был в основном богом, спустившимся на землю против существ низших классов. Он был неуязвим и всемогущ. Однако против противника такого же ранга замок Керслин был уязвим из-за недостатка ловкости. Замок Керслин был действительно могуч, но это было бессмысленно, если он не мог нанести удар по врагу. Под контролем Фрида чудовищный замок Керслин встал на задние лапы и яростно взмахнул передними, словно две горы, раскачивающиеся в воздухе. Его движения были медленными, но его массивные размеры и подавляющая сила позволяли ему создавать сильные завихрения в воздухе. Обычное магическое существо, вероятно, было бы раздавлено в пух и прах этими сильными разрушениями, не говоря уже о том, если бы ноги сами ударили их. В этот момент ужасающая сила высших хищников, таких как драконы четвертого класса, была выставлена на всеобщее обозрение. Когда он пронесся между двумя массивными ногами, его руки сверкнули, как голубая молния. Яростное электричество потрескивало вокруг него, хлестала и прыгала между двумя горными конечностями, как серебряные змеи. Каждый взрыв электричества заставлял буквально тонны песка и камней падать с ног. Нескончаемый дождь обломков продолжал падать с тела злобного монстра. Тысячеметровый зверь и 35-метровый синий дракон. Они были настолько разными по размеру, что издали напоминали мастифа, гоняющегося за стрекозой и кусающего ее. Даже при том, что это был явно замок Кирслин, который имел преимущество в размерах, он был единственным, кто выдержал урон в этой битве. Руки, казалось, концентрировали свои атаки на голове чудовищного зверя, который был телом самого замка Кирслин. К несчастью, гигантское существо тщательно защищалось и продолжало размахивать руками своими толстыми передними конечностями. Большую часть времени зверь предпочитал использовать свои конечности, чтобы блокировать атаку рук, чем позволить молнии обрушиться на замок Кирслин. Битва между двумя четвертыми классами продолжалась таким же интенсивным и жестоким образом. Дыхание дракона было яростным и сосредоточенным, настолько мощным, что оно, вероятно, затмевало атаки большинства магических существ четвертого класса. После того, как его облетел громовой дракон четвертого класса и осыпал сокрушительным молниеносным дыханием, стальной камень, который составлял большую часть тела замка Кирслин, стал красным. Некоторые из них даже размягчились, превратившись в расплавленную породу, которая текла и соскальзывала с его тела. Одно единственное, злобно затянувшееся дыхание дракона заставило замок Кирслин уменьшиться в размерах. Даже при том, что количество потерянного материала было едва заметно по сравнению с его массивным телом, потеря всей еще была невероятно болезненной для Фрида, который контролировал замок Кирслин изнутри. Злобное чудовище начало нападать и кусаться с еще большей яростью. В этот момент магический дракон-голем сумел отбросить в сторону дюжину земных шипов, которые удерживали его. Он бросился на поле боя. Две ужасающие магические энергетические пушки на его спине несколько раз выстрелили, посылая красные огненные шары, разбивающиеся о тело каменного чудовища. Тонны расколотого камня рушились и падали, как оползень. Это было ужасающее и шокирующее зрелище. Перед лицом атаки клещей каменное существо повернулось и покинуло громового дракона в пользу дракона-голема. Магический дракон-голем, который без колебаний бросился вперед, выглядел совершенно потрясенным. Он начал отступать без малейшего промедления, быстро убегая, даже когда обстреливал противника пушечным огнем. Гигантский зверь остановился, пройдя некоторое расстояние. Затем он повернул назад, как будто не мог уйти слишком далеко от ямы, из которой выполз. Увидев это, адепты багрового клана смогли понять, что в этой огромной яме скрыта какая-то огромная тайна. Многочисленные материнские корабли медленно продвигались вперед, используя свои гигантские магические энергетические пушки, чтобы присоединиться к штурму замка Кирслин. Один мощный энергетический луч за другим, одна магическая энергетическая ракета, парящая в небе за другой, одно жестокое магическое заклинание за другим. В мгновение ока чудовище утонуло в граде магических атак. Адепты Энтома, которые прятались в замке Кирслин, в голове чудовищного зверя, стиснули зубы и ответили своими собственными магическими атаками. Яркая и яростная магия столкнулась в воздухе. Обе стороны обменивались атаками со всем, что у них было. Низкопробные силы адептов не могли даже вмешаться в такую ужасающую битву. Они могли только вступить в бой с армией магических машин в углу поля боя в нескольких километрах отсюда. Только люди с исключительной силой или сильной защитой имели квалификацию, чтобы выйти на это поле битвы и присоединиться к нападению против неуклюжего чудовища. На мгновение поле боя вспыхнуло светом и огнем. Повсюду слышались боевые выстрелы, а воздух был наполнен ударной волной от извергающихся заклинаний. После получаса напряженной борьбы замок Кирслин оставался как собака на привязи, не способная получить хоть какую-то награду за всю свою борьбу. Ярость пронзила тело Фрида. Он посмотрел на свирепых врагов вокруг себя и, наконец, прикусил пулю. Он вонзил левую руку себе в грудь и разорвал рану на собственном теле. Как ни странно, из раны не текла кровь. Фрид стиснул зубы, схватил рунический кристалл и вонзил его себе в сердце. Запретное заклинание – союз жизни. Фрид выкрикнул слова заклинания, и магические узоры на кристалле загорелись по порядку, очерчивая чрезвычайно сложный и таинственный массив. Фрид вздрогнул, когда массив наконец засветился во всей своей полноте. Его внешность, казалось, старела с заметной скоростью. Его кожа мгновенно покрылась еще большим количеством морщин, а теперь даже темными пятнами, как кора деревьев, когда приходит зима. Однако, поскольку рунический кристалл служил идеальным каналом связи между ним и массивным замком Кирслин, между ними больше не было буфера. Их сознание и аура слились воедино, и теперь эти две сущности были одним целым. Замок Кирслин внезапно замер. Злобный зверь защищал замок Кирслин своими руками, безмолвно перенося дыхание дракона, выстрелы гигантских магических энергетических пушек и шквал заклинаний. Тонны и тонны валунов падали вниз, медленно вырастая в холм у ног существа. Однако замок Кирслин, казалось, снова ожил и медленно погрузился в тело гигантской громады. Он исчез без следа. В следующую секунду злобный зверь снова ожил. Он встал на задние лапы и полностью превратился в гуманоида. Камни, прикрепленные к его телу, двигались и перестраивались в форму человеческой головы, туловища и конечностей. Более того, эти камни, казалось, обретали жизнь, когда они двигались, постепенно становясь более активными и быстрыми, когда они скользили по телу монстра. Аура монстра становилась все более жестокой, гнетущей и тяжелой. Каждый, кто видел его, чувствовал, что теряет волю к битве. Пик четвертого класса. В этот момент оживший замок Кирслин обрел ошеломляющую мощь пика четвертого класса. Глава 1320. Теперь замок Кирслин действительно стал существом четвертого класса. Это гигантское, 400-метровое каменное тело, покрытое темно-красными линиями, эти конечности, такие толстые, что напоминали целые горы, даже если оно немного уменьшилось в размерах. Контроль, который оно имело над своим телом, теперь был совершенно другим. Оружие обладало невероятно острой боевой интуицией и чувством опасности. Он первым заметил разницу в замке Кирслин. Он быстро взмахнул ярко-синими крыльями, кружа над каменным гигантом и незаметно увеличивая расстояние между ними. Неуклюжий голем-дракон не обладал таким же чувством опасности. Он продолжал безрассудно бросаться вперед, бесконечно стреляя массивными энергетическими огненными шарами из двух магических энергетических пушек на его спине. Энергетические огненные шары больше не заставляли камни и валуны падать с тела каменного гиганта. Темно-красные магические линии появились по всему телу гиганта, поглощая большую часть урона от энергетических огненных шаров. Оставшаяся энергия от извержений лишь отбросила несколько камешков и почти не повредила гиганту. Каменный гигант остался неподвижен, а затем резко указал ладонью на дракона-голема. Песчаная буря поглотила дракона-голема. Прежде чем дракон-голем успел убежать, из-под земли поднялся лес земляных шипов, громко щелкнув по его металлическому телу. Всего за одно движение на теле дракона-голема появилось множество вмятин. «Дие!» — низкий голос Фрида проревел изнутри каменного гиганта. Затем каменный гигант раскрыл ладонь и направил ее на дракона-голема. Между ними было не меньше 1,5 километров. Земля задрожала, когда шокирующее количество концентрированного земного элемента вырвалось из земли, сформировавшись в сотню метров в ширину ладони, которая обрушилась на дракона-голема. Дракон-голем был сбит с ног пыльной бурей и шипами земли ранее и не стоял твердо на ногах. Однако он не выказывал страха перед жестокой атакой врага. Голем-дракон поднял металлическую голову и выпустил из пасти бесформенную звуковую волну. Магические энергетические пушки на его спине начали стрелять с максимальной частотой. Там было так много огненных шаров, что они практически образовали линию пламени, которая взорвалась против гигантской руки, сокрушающей сверху. Дон. Звуковая волна и магические энергетические пушки, объединенные, наконец, разрушили руку земли. Рука элементума земли рухнула, и образовавшаяся волна грязи оттолкнула дракона-голема на 30 метров. В конце концов дракону-голему пришлось вонзить свои металлические конечности глубоко в землю, выкапывая глубокие канавы, пока он не остановился. Дракон-голем встряхнулся и сбросил с себя грязь. Он посмотрел на внезапно ставшего более могущественным врага в отдалении, и его собственная энергетическая аура начала подниматься. Магический голем-дракон не сильно пострадал во время обмена ранее. Однако, по мнению наблюдателей, каменный гигант легко отбил дракона-голема одним ударом. Это было невероятное унижение для волшебных гоблинов, пилотирующих дракона-голема. Голем-дракон открыл свою пасть и издал громкий рев, который отразился в воздухе. Затем он встряхнул хвостом и бросился на врага. Руки тоже сложили крылья и нырнули вниз, заставив каменного гиганта перейти в яростную оборону. Металлический дракон, каменный гигант и чистокровный дракон. Эти три сущности, имеющие совершенно различную природу существования, снова столкнулись таким образом. Фрид, который полностью ассимилировался с замком Кирслин, теперь мог свободно управлять этим неуклюжим существом. Он стоял на земле, постоянно принимая энергию лилинов, перекачиваемую из-под земли, чтобы поддерживать энергетические потребности такого массивного тела. Каждое действие, предпринятое замком Кирслин, двигало земной элементум, превращая его в гигантские валуны, которые летели на врага, превращая его в каменные копья с невероятной пронзительной силой или бросая дождь камней на всю область. Благодаря способности замка Кирслин усиливать силу стихии, контроль Фрида над землей становился все сильнее и сильнее. Более того, из-за жесткого каменного корпуса замка Кирслин, ни дыхание громового дракона, ни дикие удары дракона-голема, ни бомбардировка материнских кораблей не могли по-настоящему повредить его. Ни одна из их атак не могла пробить тело толщиной в 100 метров и повредить его душу. Тем временем Фрид твердо стоял на краю ямы, свободно чередуя дальние атаки и удары ближнего боя. В любом случае, с каждым его движением по рядам клана Багровых пробегала рябь. Дракон-голем был полностью выкован из металла. Он был в состоянии выдержать атаки Фрида земного элемента. Однако оружие и материнские корабли казались слишком хрупкими перед этими жестокими атаками. Если бы какая-нибудь из атак каменного гиганта приземлилась, они вызвали бы невообразимые разрушения. Два материнских корабля уже были поражены копьями Фрида и были вынуждены отступить с поля боя. Если бы каменный гигант не отважился отойти слишком далеко от ямы, Багровый флот уже понес бы многочисленные потери. Причина, по которой битва выглядела столь односторонней, была связана с выгодным положением клана Багровых. Клан Багровых одержал абсолютную победу в этой войне. Они бесчинствовали на территории клана Энтом, не встретив ни единого эффективного сопротивления. Если смотреть сверху, огромные участки земли вокруг замка Кирслин уже были завоеваны армиями магических машин. Адепты клана Энтом были либо побеждены, либо разбиты. Их фигуры можно было увидеть убегающими от преследования клана Багровых, как в воздухе, так и на земле вокруг главного поля битвы. Не было никакой возможности, что оружие когда-либо будет отчаянно и самоубийственно сражаться против противника, учитывая такие обстоятельства. Однако, когда он начнет наносить удары, начинающему дракону-голему четвертого класса придется столкнуться с полным гневом более крупного и могущественного замка Кирслин в одиночку. Естественно, он чувствовал, что ему противостоят во всех аспектах, и ему было очень неловко в этой борьбе. Грим просто усмехнулся, увидев это из Версаля. Внезапно он встал со стула и появился в передней части палубы вспышки огня. Он не превращался в огненного гиганта и не произносил никаких огненных заклинаний. Он просто стоял, и сердце Фрида дрогнуло. Атаки каменного гиганта стали менее смелыми и безудержными по сравнению с предыдущими. Даже Фрид чувствовал себя бессильным при постоянном появлении новых высококлассных противников. Он должен был сосредоточить 40% своего внимания на легендарном адепте огня, 30% на хитром драконе грома четвертого класса, 20% на упрямом драконе голема и последние 10% на движении материнских кораблей в небе. Тут уж ничего не поделаешь. Все эти существа были способны причинить ему вред. Конечно, атаки других незначительных муравьев не могли даже пощекотать его, не говоря уже о том, чтобы оставить какой-либо урон. Однако, как бы ни был осторожен Фрид, легендарный адепт огня Грим, казалось, играл с ним. Грим просто стоял на палубе и смотрел с улыбкой на лице, как будто он вообще не собирался вступать в бой. Может ли это быть? Неужели раны Грима остались, а он только притворяется? Как только эта идея родилась, она обвелась вокруг сознания Фрида, как зловещая змея. Даже продолжая атаковать и защищаться, он поймал себя на том, что постоянно размышляет над ответом на этот вопрос. Была ли это ловушка или возможность, Фрид не знал, да и не мог знать наверняка. Потеря 100 лет жизни привела к тому, что его ненависть к Гриму достигла пика. Если бы у него был хоть малейший шанс принести смерть этому человеку, он никогда бы не отказался от него. На самом деле, он был бы более чем готов заплатить за это. Теперь Фриду больше нечего было терять. Приняв решение, Фрид осторожно двинулся в сторону Версаля. Как только он приблизился на расстояние удара, Фрид без колебаний оставил позади громового дракона и дракона-голема. Массивное тело каменного гиганта мгновенно преодолело километровое расстояние. Увидев Версаль на расстоянии удара, Фрид громко взревел: «Умри, Грим!» Фрид собрал огромное количество земляного элементия и превратил его в валуны элементия, который он выстрелил в Грима. В мгновение ока огромный корабль-носитель был окружен огромным количеством валунов и скал. Более того, поскольку Фрид продолжал манипулировать ими, они еще сильнее надавили на щиты материнского корабля, словно намереваясь раздавить весь корабль. Уникальная сила земного элементия, способная замедлять события, мгновенно обернулась вокруг Грима. Если Грима застукают врасплох и он не успеет высвободить энергию сверхдержавы, весьма вероятно, что он будет ранен этим нападением. Однако Грим не выказал никаких признаков страха перед лицом этого ужасного нападения. Вместо этого на его лице появилась мерзкая улыбка, как будто его злой план только что удался. С помощью чипа незаметные движения каменного гиганта в направлении материнского корабля не ускользнули от его глаз. Однако, ради того, чтобы закончить эту битву быстрее, Грим решил устроить шоу для врага. Увидев грозную гору, обрушивающуюся на него, и почувствовав подавляющую земную стихию, Грим достал странный предмет в форме капли воды и помахал им. В следующую секунду из воздуха появился надвигающийся элементаль воды. Светло-зеленый элементаль воды был выше 100 метров в высоту. На запястьях, лодыжках, талии и шее у него было несколько странных металлических браслетов с замысловатым рисунком. Элементаль воды взревел и вызвал страшный поток воды. Бесконечный поток воды из элементума хлынул из воздуха, образовав свирепый прилив, который обрушился на гору. Вода и земля столкнулись на поле боя. Ужасающая ударная волна прокатилась по земле. Каждое вещество, попавшее в ударную волну, было разорвано на куски и унесено прочь. Многочисленные песчаные бури и водяные вихри хлестали друг друга, как две ядовитые гадюки, тщательно очищая всю землю. 5 кораблей и матерей активировали свои барьеры, но их все равно сдуло, как крошечные корабли в шторм. Жестокое столкновение сил нанесло серьезный ущерб даже материнским кораблям. Водная душа Нефрит. Это был предмет 4-го класса, который Грим получил из мира духов. Он обладал мощью тотальной атаки от прорицателя воды Раулунса. Даже несмотря на то, что Раулунс не был на пике 4-го класса, он все еще был сильным человеком продвинутого 4-го класса. Таким образом, Грим смог успешно пережить атаку Фрида с помощью силы Нефрита водяной души. Увидев, что каменный гигант намерен продолжать атаку, Грим не смог сдержать горькой улыбки и указал рукой за спину Фрида. Фрид в ужасе обернулся и увидел, как миниатюрное тело Мэри стрелой исчезло в яме. Более того, в тот момент, когда она нырнула в яму, Мэри даже успела обернуться и помахать Фриду рукой. Фрид, который теперь ассимилировался с каменным гигантом, мгновенно побледнел лицом. Глава 1321. Нет. Душераздирающий крик Фрида повис в воздухе, но он ничего не мог сделать, чтобы остановить этот ужасный кошмар превращения его в реальность. Фрид стал по-настоящему могущественным после ассимиляции с замком Керслин. На самом деле, в какой-то степени, сила одушевленной крепости была намного выше, чем у Золотого Титана. Если бы замок Керслин не обладал такой слабостью, как неспособность покинуть свой лиелинский узел, он, вероятно, был бы кошмаром всех сверхсортных электростанций. Даже сражаясь вдвоем с драконом Големом и громовым драконом, Фрид не получил никаких повреждений. В какой-то степени он даже подавлял дракона Голема. Однако псевдоультрасовременная электростанция, насильственно созданная запрещенными средствами, в конечном счете не была реальной вещью. Если бы кто-то нацелился на недостатки в его боевой системе, его слабые места были бы полностью раскрыты, и все рухнуло бы. Такова была ситуация с Фридом и замком Керслин. В замке Керслин было 2 непоправимые и врожденные слабости. Во-первых, он не мог покинуть свой лиелиновый узел, а во-вторых, из-за своих огромных размеров сильно истощал жизненную энергию хозяина. Если враг поймает любую из этих слабостей, это будет конец замка Керслин, не говоря уже о том, что оба они были разоблачены. Вскоре после того, как Мэри вошла в яму, вся земля начала сильно дрожать. Огромный каменный гигант, который казался почти древним ожившим гигантом, рухнул в серии сильных толчков. Огромное количество стального камня, больше не связанного с земным элементом, рухнуло на землю. Гигантские, 100-метровые грибовидные облака пыли поднялись в воздух. Даже когда пыль поднялась в воздух, все еще слышали трагический и печальный вой Фрида. Тут уж ничего не поделаешь. Ассимилировавшись с замком Керслин, тело каменного гиганта стало собственным телом Фрида. Теперь, когда тело каменного гиганта разваливалось на части из-за потери энергии, Фрид практически испытывал пытку, как будто с него содрали кожу и разрезали заживо. Без невероятной духовной стойкости адепта четвертого класса агония этого процесса сломила бы разум Фрида и превратила его в идиота. И все же волны боли были невыносимы для Фрида. Все поле боя сотрясалось от его ужасных, ужасающих криков. Самым страшным было то, что алхимическая форма жизни, которой был Керслин, на самом деле пыталась взять под контроль сознание Фрида в момент его слабости. В конце концов, Керслин развил независимое сознание и разум. Дух Фрида, его сознание, магические знания, эмоции и память. Все, абсолютно все в сознании Фрида стало полем битвы между этими двумя сущностями. Каждый фрагмент памяти, каждая нить эмоций, каждый след понимания, все это, когда-то принадлежавшие исключительно Фриду, стало их общей собственностью. Впервые с момента своей ассимиляции Фрид почувствовал настоящий страх. Он понял, что проклятый Керслин не просто лишает его воспоминаний и эмоций, оно даже пыталось уничтожить само его существование. Если Керслин заберет все, чем он владел, то все, что обозначалось именем Фрида, перестанет существовать. Новая форма жизни, известная как Керслин, появится в мире со всеми его воспоминаниями, чувствами и знаниями. «Нет, ты ублюдок, это все мое». Новая битва разгорелась среди гигантской, осыпающейся горы. Оживший замок Керслин извивался и бился. Все двери и окна, ведущие во внешний мир, были плотно закрыты. Каменные стены и коридоры теперь были покрыты мягкой, мясистой мембраной. Эти мембранные стены были покрыты слизистым алхимическим раствором, отчего сам замок казался кишечником живого существа. Адепты клана Энтом, которые были размещены в различных комнатах и аванпостах по всему замку Керслин, были в ужасе, обнаружив, что эта мембрана окутывает их. Если их тело соприкоснется с мембраной, они застрянут, и их плоть медленно растает. С каждым распущенным адептом Керслин сможет получить все, чем они владеют. Их огромный дух, фрагменты знаний, чувства и понимание маги. Однако могущественные адепты энтомологии не будут просто стоять и смотреть, как это происходит. Они достали свои волшебные посохи, палочки, свитки и сокровища и начали атаковать замок Керслин со всем, что у них было. На мгновение, звук и свет магических взрывов были видны повсюду в уже разрушенном замке Керслин. К сожалению, Керслин, который уже давно планировал поглотить их всех, не позволил им покинуть свое тело. Специально обученные звери Вуду выползали из потайных ходов замка, нападая на адептов, пока те были приклеены к мембране. Битва мгновенно достигла своего самого напряженного состояния. Адепты клана Энтом яростно сражались, чтобы отразить захватчиков клана Багровых всего несколько мгновений назад. Теперь они сражались еще более ожесточенно, но их противник был когда-то их союзником. Нет, точнее, если раньше они сражались, то теперь боролись за свою жизнь. Чтобы сохранить свою жизнь, защитить свои воспоминания и эмоции, сохранить само свое существование, все они боролись изо всех сил. Было много адептов, которые предпочли самоуничтожение, когда смерть была неизбежна. Они скорее разнесут себя на куски и сотрут с лица земли, чем попадут в руки врага и будут играть с ним. К несчастью, их жертва оказалась напрасной. В тот момент, когда их поражение стало очевидным, Керслин запечатал весь замок Керслина. С тех пор замок превратился в закрытое измерение. Каждая душа или сознание, умершие здесь, не смогут спастись. Они могли только прятаться и суетиться, ожидая момента, когда их съедят и переварят. Тем временем в главном зале Керслинского замка продолжалась отчаянная борьба за господство между Фридом и Керслином. Несмотря на то, что Фриду оставалось жить совсем немного, он не хотел просто так расставаться с этими последними 50 годами своей жизни. И он не хотел, чтобы все, ради чего он работал в течение последнего тысячелетия, попало в чьи-то руки. Два ментальных сознания совершенно разной природы яростно боролись в этой комнате, борясь за контроль над сознанием этой мощной алхимической формы жизни, созданной путем ассимиляции. Один выйдет победителем, а другой будет навеки проклят. Здесь не было места ни миру, ни сосуществованию. Были только победа и поражение, жизнь и смерть. Звук грохота. Слышно было, как падают камни. Несколько валунов, сложенных на вершине горы обломков, были снесены ветром, открыв почти раздавленный замок Керслин. Как ни странно, все окна и двери замка Керслин исчезли. Пятиэтажная башня стояла на груде валунов, без единого входа или выхода. Дон, дон, дон. Бесчисленные светло-голубые тяговые лучи устремились к горе, заставляя десятки тысяч камней и валунов взлететь в воздух. Весь разбитый стальной камень был выброшен. Наконец, замок Кирслин тоже поднялся в небо, открыв взору множество любопытных глаз внизу. «Хозяин, что с этим замком? Тебе нужно, чтобы я раздавил его для тебя?» Лорд громового дракона четвертого класса Армс не смог удержаться и широко раскрыл свои большие драконьи глаза. Он с любопытством разглядывал этот странный алхимический замок, не понимая, что видит. Неужели Фрид был настолько глуп, чтобы думать, что запечатать замок будет достаточно, чтобы защитить его? Он адепт четвертого класса. Он ведь не такой тупой, правда? Руки пробормотали что-то про себя и протянули острые когти, чтобы ткнуть в замок. Магическая аура, исходящая от башни, выбила его из колеи. Как будто внутри происходило что-то очень страшное. Он прав, Грим. Что случилось с Фридом? Почему аура его души становится все слабее и слабее? На этот раз заговорила кровавая королева Мария, вынырнув из ямы. Она была вся покрыта пылью и грязью. Даже ее волосы казались запекшимися от грязи. Тем не менее, она казалась исключительно взволнованной и щебечущей, подбрасывая прозрачный камень в правой руке. Каждый раз, когда камень дрожал, вы могли чувствовать чрезвычайно чистый всплеск магической энергии, излучаемый в воздух. Вы могли чувствовать, как ваша магическая энергия быстро пополняется, просто находясь рядом с ней. Драгоценный камень силы, и драгоценный камень силы, который почти превратился в мировой камень. Армс всегда любил удивительные сокровища и артефакты. Его глаза мгновенно превратились в сверкающие драгоценные камни, когда он наклонился вперед, чтобы сделать большой вдох. В следующее мгновение руки встали на задние лапы и громко закричали. Грим, медленно спускавшийся с Версаля, невесело хмыкнул. «Это добыча Мэри. Ты можешь поговорить с ней, если хочешь. Не беспокойте меня, пока я оцениваю этот замок». Взгляд Армса обратился к Мэри, и хорошенькая женщина изложила свои условия самым нежным, самым невинным голосом. 2500 килограммов драконьей крови. Лицо Армса потемнело, и он ответил средним пальцем. Грим проигнорировал шутки рукой Мэри и сосредоточил силу в своих глазах. Интенсивный синий свет исходил из его глаз, медленно осматривая внутренности замка Кирслин. Сначала он был шокирован, но быстро покачал головой и вздохнул. На его лице появилась холодная и саркастическая улыбка. «Учитель, есть ли свобода внутри? А ты как думаешь, должны ли мы ворваться насильно?» Мирил взмахнула своими красными крыльями, медленно приближаясь в своей полудраконьей форме, и спросила тихим голосом. «Все, что произошло на поле боя четвертого класса, было просто за пределами ее воображения. Она понятия не имела, что происходит, как началась драка, как она прошла и чем закончилась. Все, что она знала, это то, что главный враг их путешествия на этот раз, возможно, скрывается в этом странном замке. Проблема заключалась в том, что выражение лица ее учителя было слишком необычным и загадочным. Неужели они уже победили? Неужели битва уже закончилась?» Грим снова покачал головой и вздохнул. Этот глупец освободился. Он позволил этой алхимической форме жизни усвоить слишком много знаний, которые она не должна была усвоить, и позволил ей получить слишком много силы, которой она не должна была обладать. Хм, он имеет полное право страдать от этой реакции. А Фриде больше не нужно беспокоиться. Мы должны приготовить для него гроб. Если к концу этого дела еще останется труп. Глава 1322. Когда стало известно об уничтожении клана Энтомов, весь Джентарим был потрясен. Организации, которые объединились с Фридом, чтобы подавить клан Багровых, теперь жили в постоянном страхе. Они боялись того дня, когда проснутся и увидят перед собой Алый флот. А потом случилось нечто такое, что повергло их сердца в еще большее отчаяние. На второй день после уничтожения клана Энтомов клан Фабров объявил о принятии клана Багровых в качестве суверенной силы. Они охотно подчинились как подчиненная организация и отправили многих адептов своего клана в Академию магии Хортона. Эти адепты расторгли свои контракты с кланом Фабров и вступили в Академию магии Хортона в качестве свободных адептов. Эти действия полностью объясняли мысли адепта четвертого класса по очищению тела Фабра. После объявления клана Фабров адепт Кирла из клана Денир также сделал аналогичное объявление и послал адептов клана Денир присоединиться к Академии магии Хортона в качестве свободных адептов. Но и это еще не конец. Вскоре появилась третья сила и объявила свою позицию. Эта третья организация была хорошо известным городом расплавленного огня. На протяжении многих лет город расплавленного огня поддерживал хорошие отношения с кланом Багровых. Торговое соглашение между двумя организациями принесло большую пользу обеим сторонам. Багровый клан получил незаменимый сплав Квираса, в то время как город расплавленного огня получил постоянный запас материалов дракона. Обе стороны нуждались друг в друге и сформировали прочные отношения. Даже когда Фрид пообещал Альфреду, лорду города расплавленного огня, всевозможные блага, он все равно не смог склонить его на свою сторону. Теперь, когда объединение центральных земель клана Багровых казалось неизбежным, лорд Альфред знал, какой выбор ему предстоит сделать. В конце концов, он уже давно наблюдал за происходящим со стороны. В то время как многие кланы все еще колебались, город расплавленного огня стал третьей вспомогательной организацией, подчинившейся клану Багрового. Грядет революция. В прошлом только самые умные и проницательные адепты высокого ранга могли смутно ощущать эту мощную, растущую силу, которая угрожала изменить центральные земли. Теперь почти любой адепт, который не был идиотом, мог почувствовать свирепый шторм, надвигающийся на горизонте. Три больших клана адептов последовательно подчинились клану Багровых. Это был самый ясный знак из всех, что указывали на будущее центральных земель. Малиновый клан, Хортонская академия магии. Эти два имени стали самыми горячо обсуждаемыми темами среди адептов центральных земель. Пока это было место, где собирались адепты, они долго и упорно говорили об этих двух сущностях. Они олицетворяли тайну и могущество, а также будущее центральных земель. Однако в 33 областях центральных земель существовало более десятка организаций четвертого класса и более 1000 организаций кланов меньшего масштаба. Объединить такую хаотичную страну и создать единую, гигантскую и эффективную организацию было нелегкой задачей. Если отбросить все, даже многочисленные промежуточные и небольшие кланы адептов часто поддерживались чрезвычайно могущественными личностями. Было очень легко нажить врагов из древних адептов, которые жили в течение нескольких тысяч лет и которые теперь жили за пределами королевств. Клан Саруба был одним из таких примеров. Штаб-квартира клана Саруба находилась в городе Фиднан. Они владели не более чем 1-2 сотнями квадратных километров мирской территории и менее чем сотней адептов-кланов. Таких промежуточных кланов было много по всей центральной земле, и, казалось бы, в них не было ничего особенного. Однако, если клан Багровых уничтожит клан Саруба, они неизбежно наживут врага из великого адепта 6-го класса Саруба, который остался жив в космосе. Саруба может оказаться за пределами царств и не сможет вернуться в мир адептов. Однако, если он впадет в ярость, то легко может причинить неприятности Гриму, опустошив все имущество Багрового клана в космосе. Даже если Грим сможет безраздельно властвовать в центральных землях, он рискует потерять все, чем владеет в космосе. Более того, учитывая скорость, с которой Грим улучшался, это был только вопрос времени, когда он продвинется дальше 4-го класса и выйдет за пределы королевств. Если Грим уничтожит все эти кланы без разбора, то в тот же миг, как он окажется в космосе, его окружат бесчисленные великие адепты, желающие уладить свои обиды. Даже Грим почувствовал, как его сердце нервно забилось при мысли о том, что его окружает армия великих адептов космоса. Этот метод силового вторжения был несостоятелен, так что у Грима не было другого выбора, кроме как искать обходной путь. Он использовал Академию магии Хортона как мягкий способ получить контроль и власть над центральными землями. Он не станет пожирать кланы, применяющие силу. Нет, все будут соревноваться честно, и он заберет все таланты центральных земель с превосходной средой обучения, более щедрыми ресурсами адептов и превосходными наставниками. Таким образом, Академия магии Хортона станет сильнее и влиятельнее. Тем временем другие кланы впадут в застой из-за недостатка свежей крови и неспособности расти или развиваться. При этом великие адепты не могли возложить вину на Грима. Короче говоря, потомки великих адептов могли быть стерты с лица земли, но не руками клана Багровых. Именно из-за таких соображений Грим отказался от развития клана Багровых и вместо этого сосредоточился на продвижении Академии магии Хортона. У Грима не было другого выбора. Он не хотел превращаться в бегущую крысу, вынужденную повсюду убегать от мстительных великих адептов. Честно говоря, если бы не страх перед великим адептом 6-го класса Саруба, Грим уже разорвал бы клан Саруба с корнем. Между ними было много неприязни. Все было взаимосвязано. Эти кланы, поддерживаемые великими адептами, могли бы выглядеть как блокпосты на пути объединения клана Багровых. Они были похожи на отвратительных ежей, которых Грим предпочел бы не трогать. Однако, с другой стороны, они также были своего рода сетевым ресурсом для Грима. Если великие адепты в космосе были готовы сделать из Грима союзника, Грим не возражал против помощи их потомкам. Однако, если они были неразумны, Грим мог просто стереть их родословную и прервать их последнюю связь с миром адептов. А почему потомки великих адептов часто приходят в упадок? Это была одна из неразгаданных тайн мира адептов с незапамятных времен. Во-первых, роды были чрезвычайно трудными. Те, кто мог подняться выше четвертого класса и стать великим адептом, больше не могли называться людьми. Они могут сохранять гуманоидные формы, но вы не найдете генетических последовательностей или даже органов, которые имели бы какое-либо сходство с людьми, если бы их препарировали. Адепты высшей ступени уже слишком далеко продвинулись по пути модификации и трансформации. Сама жизненная сущность этих индивидуумов изменилась. Какая человеческая женщина могла бы родить настоящего человеческого ребенка с этими великими адептами? Обычные женщины и низкопробные адепты не смогли бы вынести подавляющую жизненную сущность великого адепта. Если бы такая жизненная сущность была имплантирована в их тела, они бы умерли не намного позже. Между тем, если великая пара адептов должна была произвести потомство, шансы родить обычного человеческого ребенка были невероятно малы. Вот почему потомки великих адептов в мире адептов были в основном потомками тех, кто остался позади, когда они были еще слабы. После нескольких тысяч лет и многочисленных поколений родословное сходство между великими адептами и их потомками практически исчезло. Более того, чем сильнее человек, тем слабее будут его дети, если они родятся обычными людьми. Вот почему даже те потомки, которые носили имя великих адептов, часто приходили в упадок из поколения в поколение. Возможно даже, что великий адепт, оставивший после себя эту родословную, откажется признать этих людей своими потомками. Во-вторых, было невероятно трудно передать наследство по линии крови. Любой, кто мог стать великим адептом, когда-то был гордым вундеркиндом. Путь, по которому они шли к успеху, часто был уникальным и необъяснимым. Это была главная причина, почему появление великого адепта не обязательно означало непрерывный поток преемников, которые поднимутся после них. Не то чтобы эти великие адепты не хотели, чтобы такое случилось. Они не смогли реализовать такие амбиции. Великие адепты часто использовали невероятно редкие ресурсы и уникальные сокровища, чтобы пересечь порог, который у них был, где их потомки должны были найти те же самые ресурсы, чтобы идти по тому же пути. Появление каждого великого адепта давало образец и образец для изучения их потомками. Однако, в конце концов, они могли служить только ссылками. Они были очень немногими преемниками, которым удалось стать великими адептами, следуя точно по тому же пути, что и их предки. Главной причиной этого было то, что все великие адепты держали свои способности и средства продвижения в секрете. Они никогда не позволят миру узнать о таких секретах. Их враги смогут противостоять их способностям с помощью такой информации. Вот почему все великие адепты шли на многое, чтобы скрыть секреты своего пути развития. Без этих подробностей информация, которую великие адепты предоставляли внешнему миру, часто была неполная и вводила в заблуждение. Любой, кто пытался продвинуться до пятого класса с помощью методов, которые они открыли, был обречен страдать, терпеть неудачи и даже умирать. Возьмем, к примеру, Грима. Если в будущем ему действительно удастся перейти в пятый класс, то шар бога огня почти наверняка будет играть центральную роль. Однако куда он пойдет, чтобы найти второй шар бога огня для своего ученика или преемника? Таким образом, по достижении четвертого класса у вас останется только смутное направление. Больше не будет фиксированного пути, на который вы всегда можете рассчитывать в качестве ориентира. С падением клана Энтом центральные земли, казалось, были окутаны туманом и облаками. Надвигалась буря. Теперь пришло время каждому выбрать свою сторону. Либо присоединяйтесь к сопротивлению и объединяйтесь, чтобы противостоять клану Багровых, либо опустите головы и признайте власть клана Багровых над Зентримом. Для многих кланов центральных земель ни один из этих вариантов не был желательным. Таким образом, даже когда Алый флот все еще парил над развалинами клана Энтом, гонцы из различных кланов Зентарима уже поспешили туда. Им не терпелось обсудить вопрос сотрудничества с правителем клана Багровых. Естественно, все они стали свидетелями опустошения, нанесенного клану Энтомов лично.